Мила Гейбатова. Жених из моих снов. Глава первая. «Элиза», — говорит он своим низким чарующим голосом, от которого я всегда моментально покрываюсь мурашками. «Да, Эдвард, мой же голос по обыкновению звучит слишком пискляво и жалобно дрожит. Ненавижу эту черту в себе. Я должен буду уехать ненадолго. Дела государственной важности ждут. Я хочу убедиться, что в мое отсутствие ты будешь вести себя благопристойно и не пойдешь к этой ветреной особе Мередит Сэмпл», — властно произносит мой муж и господин. «Хорошо, не пойду». Моментально отвечаю, хотя уже и пообещала вышеупомянутой даме, что обязательно навещу ее в ближайшую субботу. Эдвард кивает и отворачивается, твердо намереваясь покинуть комнату. По его мнению, больше обсуждать нечего. «А ты скоро вернешься?» Робко интересуюсь, и как только духу хватило. «Не знаю. Дела покажут», — напряженно говорит мой законный супруг. «Удачи. Я буду молиться за тебя, и я тебя люблю», — добавляю, внезапно осмелев. Эдвард ничего не отвечает. Снова лишь сухо кивает и сжимает губы в еще более жесткую линию. Дверь хлопает. Вот и все. Снова я остаюсь одна. Проводить время в одиночестве является для меня нормальной с самого детства. Родителям всегда было некогда, а прислуга вроде бы и жалела меня, но, как правило, была слишком нагружена своей работой, чтобы уделять внимание еще и мне. Начитавшись романов тогда, я, помнится, мечтала, что уж когда я выйду замуж, всегда буду вместе с мужем. Как мы с ним будем гулять по городскому парку, чинно взявшись за руки, или сидеть вечерами перед камином за чашечкой ароматного черного чая. Он, конечно же, будет мне рассказывать про свои рабочие дела, жаловаться на своих компаньонов. Отец очень любил рассказывать матери, какие его окружают лентяи. А я буду внимательно слушать с участливой улыбкой, иногда позволяя себе погладить его по руке. Но я замужем, а выдуманная картина счастья так и не сбывается. Я снова сижу одна, днями читаю любовные романы, где описывается идеальная жизнь, и хожу к Мередит Сэмпл. Эдварду она ужасно не нравится. Но ему как будто никто не нравится. А без единственной подруги я совсем сойду с ума.